от глупейшего упоения, которой религия, может статься, избавила бы его, эти губы, налитые желанием и несмиряемой яростью, прямой до беспощадности нос, угрюмые глаза. Это его телесность, сплетение длинных вен, набухающих в повисших кистях рук, древнейшая ирригация, древнее самих евреев. Вокруг соломенной низкой тульи шла красно-белая в тон пиджаку лента. Он освободил рукава от оберточной бумаги и надел пиджак, распялив его полосы. Без туфель он был вылитый индус. «Посмотрите на полевые лилии», — вспомнил он. «Не трудятся, не прядут, но и Соломон во всей славе своей не одевался так». Примечание. Евангелие от Матфея. Эти слова он выучил 8-летним, когда лежал в детском отделении больницы королевы Виктории в Монреале. Раз в неделю приходила дама-христианка, и он читал ей вслух из Библии: «Давайте, и дастся вам», — читал он, — «мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплю вам в лоно ваше». Евангелие от Луки. Больничная стреха щерила рыбий оскал сосулек. На их остриях горели капли воды. У постели сидела Гойка в юбке до пят и ботинках. Шляпная булавка торчала на затылке, как троллейбусная штанга. От ее одежды шел клейкий запах. По ее указке он читал: «Пустите детей приходить ко мне». Евангелие от Марка. Она оказалась доброй женщиной. Только лицо у нее напряженное и хмурое. «Ты где живешь, мальчуган?» «На улице Наполеона». «Где живут евреи?» «А чем занимается твой отец?» «Мой отец — бутлегер. В Пойнт-Сент-Чарльз у него стоит аппарат. Отца выслеживают. Он сидит без денег». Конечно, ничего такого Мозес никогда не скажет. Уже в 5 лет он хорошо соображал. Мать не зря учила: «Помалкивай». «Тут есть своя мудрость», — думал он, точно болтанка, способна вернуть равновесие, а талика безрассудства нужна для прояснения мозгов. А вообще-то он любил показать себе язык. Вот и сейчас он упаковал летние вещи, которых стеснялся, и собирался дать тягу от Рамоны. Он знал, чем все обернется, если он поедет с ней в Монток. Как ручного медведя, она будет водить его в Истхэмптоне по коктейлям. Он мысленно увидел эту картину. Смеющаяся, не закрывающая рта Рамона, выпростывшая плечи из какой-то своей крестьянской блузки, они прекрасные. Нужно признать эти женские плечи. Головка в темных кудряшках, накрашенное лицо. Он почти услышал запах ее духов. Есть в глубине мужского естества нечто такое, что на подобный запах крякает кря-кря. Некий сексуальный рефлекс, к которому нипочем возраст,